прошлой жизни я встречал глупца, который поведал мне историю об императоре, который пролил так много крови, что ею можно было бы окрасить валы и целое море. Так вот, этот император осознал весь ужас, который он совершил, и покончил с собой. Нет, ну вы слышали, эта история – полная чушь. Я был знаком лично со всеми императорами, правившими в Дреморе за 500 лет. И знаете, что я вам скажу? Ни один из них не сожалел о пролитой крови. Императоры не сражаются на поле боя. Они не видят ужасов, происходящих там, а потери для них – лишь цифры на бумаге, захваченные города, новые точки на карте. Для них это все игра. Игра, где ставка – человеческая жизнь. Порой эта жизнь принадлежала самим императорам. Когда они заигрывались и устраивали резню, мне приходилось становиться защитником угнетенных, то есть убийцей. Интересно, как прервать порочный круг смертей и страданий, и возможно ли это? Михаил Константинович, можно вас на пару слов? Спросил Барбоскин. Он подошел настолько тихо, что я даже не слышал, как снег скрипит под его ботинками. Лицо гвардейца было озадаченным. Видать, предстоит серьезный разговор. От автора. В комментариях к книге вы можете обнаружить арт Барбоскина. Глава 5. Когда Старлей подошел ко мне, все внезапно притихли. Только ложки звенели, ударяясь о банки сухпайка. Да ветер свистел. Все внимание сосредоточилось на нас. Не желая, чтобы наш разговор слушали, Барбоскин отвел меня в сторону и покосился на Лешего. «Михаил Константинович, вы уверены, что стоит брать парней на штурм Ленска? В вас я не сомневаюсь, а вот в Алексее. А что с ним?» – спросил я, приподняв бровь. Во время засады он замешкался и открыл огонь последним. «Сомнения во время боя могут стоить ему жизни», – пояснил гвардеец. «Не переживайте, он справится». Просто не каждый день приходится видеть людей, объятых пламенем. Кстати, а почему ты обращаешься ко мне на «вы»? А как я еще должен обращаться к человеку, спасшему мне жизнь? Вопросом на вопрос ответил Барбоскин. Справедливо, кивнул я. Так какой у нас план? План капкан. Едем с выключенными фарами, поздно ночью попадаем в Ленск, обезвреживаем дозорных, а пока остальные уголовники спят, идем к Барсу и откручиваем ему голову, пояснил я. Звучит довольно просто, но есть одна загвоздка, почесав бороду, сказал Барбоскин. Магия иллюзий, спросил я, она самая. Барс способен создать такую иллюзию, которую от реальности при всем желании не отличишь. Если запудрит нам мозги, то во время боя мы можем принять друга за врага, и сами себя же перебьем. Не переживай, есть у меня пара мыслишек, как удивить хищного кота, улыбнулся я и постучал пальцем себе по лбу. «Мысли – это хорошо», – задумчиво ответил Барбоскин. «Вот только у нас не будет права на ошибку, оступимся и…» Я тут же перебил Барбоскина, остановив его поток сомнений. «Старший лейтенант, мы не так давно знакомы, но я подводил вас хотя бы раз, нет, ни разу. Тогда верь мне, я уже спас ваши жизни, и сделал я это не для того, чтобы использовать вас как разменную монету ради освобождения Ленска. Вы мне нужны живыми и здоровыми. Иначе кто будет защищать поселение, когда мы его захватим? Вас понял, Михаил Константинович. Барбоскин протянул мне руку. Еще раз благодарю вас за спасение моих людей. Он внезапно расплылся в смущенной улыбке. И за ремень. Ха-ха. Да, полет у вас вышел знатный. Засмеялся я, не сдержавшись. Думал, шею свернете. Ненавижу аномалии. При плохих погодных условиях их еще и хрен заметишь, посетовал Барбоскин. Согласен, это та еще пакость. Ладно, давайте заканчивать трапезу и отправляться. Дорога не близкая. Барбоскин пошел к своим ребятам, я же взял энергетический шоколадный батончик, а после вытащил Санечка из кузова. Выдернул кляп из его рта и показал ему шоколадку. Готов спорить, что ты чертовски голоден. На этих словах Санечек сглотнул слюну. Тогда вот для тебя задание. Когда подъедем к Ленску, свяжешься со штабом по рации и передашь, что требуются люди для транспортировки раненых. Усек, усек, закивал он головой. Тогда держи аванс, улыбнулся я и распечатал шоколадку, после чего целиком запихнул ее Саньку в пасть. Жевать ему было неудобно, челюсти едва справлялись, но разве это мои проблемы? Пусть скажет спасибо за то, что пряник получил. А ведь могли и кнутом угостить. Спустя 20 минут мы погрузились в вездеходы и отправились в путь. Машины пробивались через непроглядную темноту, урча, как сытые котята. Возглавлял колонну вездеход, который вел Барбоскин. На пассажирском сидении расположились Санечек и я, у самой двери. Санечка швыряла из стороны в сторону, ведь он даже не мог держаться за что-либо, так как был связан. Барбоскин напевал под нос какую-то странную песню. Части слов я не разобрал, но пару строчек все же смог расслышать. И если враг придет к нам в дом, его отлупим и сомнем. Ну а потом пойдем в поход, и кочергу засунем в дымоход. Я сразу представил богдановских гвардейцев, марширующих под эту песню. Улыбка сама собой возникла на губах. Правда, улыбка так же быстро сошла с моих уст, как и появилась на них. Впереди я заметил массивный энергетический сгусток. Судя по тому, что я видел в километре от нас, на дороге разлеглась огромная тварь. Даже навскидку ее размеры внушали трепет, не меньше нашего вездехода. Да, можно использовать гвардейцев и общими усилиями завалить ее. Уверен, у существа будет весьма занимательный набор генома, но и убить тварь будет непросто. А нам сейчас ни в коем случае нельзя терять людей. Съезжай на обочину и рули вон к тому леску. Сделаем крюк в пару километров, после вернемся на дорогу. Что-то увидели, Михаил Константинович? Спросил Барбоскин, продолжая пялиться в темноту, которую лишь немного прорезал свет фар. Да, впереди тварь, с которой нам лучше не сталкиваться, кивнул я. А как ее заметили, вы, конечно же, не расскажете. Подметил он, хитро прищурившись. Именно так, кивнул я. Ох уж эти секреты рода, вздохнул Барбоскин и повернул руль вправо, съезжая с дороги. Трясти стало еще сильнее. Санечек то и дело наваливался на меня, отчего я едва не бился головой о дверь. Вдали послышался протяжный вой, от которого в жилах застыла кровь, а по спине побежали мурашки. «Теперь понятно, почему мы свернули с дороги», — напряженным голосом сказал Барбоскин, посматривая в зеркала заднего вида. «Да, решение было единственно верным. От существа исходила невообразимая мощь. Столкнись с такой тварью лоб в лоб, мы бы точно погибли. Да, можно было устроить засаду, обстрелять чудовище из минометов и противотанковых гранатометов, щедро приправить все это пулеметными очередями, вот только если у существа имеется высокая регенерация, то толку от таких атак не будет. Подобную тварь нужно уничтожать одним мощным ударом, иначе все бесполезно. Наша колонна пробивалась через снежную пустошь, углубляясь в бездорожье. Планировалось вернуться на основную трассу, объехав тварь, но на пути встретились аномалии, пришлось огибать еще и их. Потратили целый час, из-за чего до Ленска добрались с первыми лучами солнца. Я взял тангенту с рации и поднес к губам Санечка. «Твой выход, и смотри, не облажайся, ведь будет обидно помереть в шаге от свободы», — улыбнулся я, сверля парня взглядом. Щелчком включил рацию и зажал кнопку. «База, база, Шермейка на связи, база, мать вашу, ответьте», — с легкой дрожью в голосе выкрикнул Санечек, косясь на меня. «Ша-ша-ша», — в ответ тишина. «База, база, на связь», — повторил Санечек, и в динамиках послышался недовольный голос. «Ша-ша-ша, какого хрена тебе нужно? Мы на подъезде к Ленску, у нас много раненых, нужна помощь в транспортировке до лазарета», — пояснил Санечек, и по его лицу стекла одинокая капля пота, хотя в кабине не сказать, что было жарко. «Ша-ша-ша, да мать вашу, мы ж 45 рыл послали вам на помощь, а вы их умудрились покалечить? Сука, надо поговорить с Барсом, так мы до весны всех людей просрем», — недовольно вздохнул дозорный. Санечек собирался ему что-то ответить, но я жестом остановил его. Рация зашипела, и послышался снисходительный голос. «Ладно, человек 10 пригоню, если найду трезвых». Рация затихла. Я повесил тангенту на место, а после запихнул кляп в рот Санечка. «Отлично поработал», — улыбнулся я и со всего размаха рубанул его локтем в бороду. Санечек безвольно обмяк. Барбоскин вопросительно уставился на меня. «На всякий случай, вдруг решит глупость какую-нибудь выкинуть?» «Разумно», — кивнул старший лейтенант, и мы продолжили путь. Ленск, показавшийся на горизонте, не спешил приближаться, и это меня нервировало. «Если разломщики проснутся, то в поселении начнется настоящая бойня, и тогда безопасность мирного населения будет невозможно гарантировать». Алые лучи солнца лениво скользили по снегу, догоняя наши вездеходы, и наконец мы достигли цели. «Забирай левее, иначе на мины наедем», — приказал я Барбоскину. Машина съехала с дороги и неторопливо направилась в Ленск. Два крупнокалиберных пулемета проводили наш борт стволами и продолжили нести дозор, пропустив вездеходы в город. Машины остановились, и из дозорного пункта вывалила недовольная толпа бойцов. Заспанные, помятые, зевают, лениво жуя сигареты в зубах. Я выскочил из кабины и двинул им навстречу. «Ты этот, как тебя?» – нахмурился боец, чей нос был похож на картошку. «Мишка же, да, он самый», – кивнул я. «Ну показывай, чё там, закинем хворых в лазарет, да пойдем дальше дрыхнуть, а то ночью в дозор заступать». «Ага, идемте», – кивнул я и направился к самому дальнему вездеходу. Он припарковался как раз между двух домов, перекрыв обзор сторонним наблюдателем. «Говорят, вас твари нехило потрепали?» – спросил картофельный барон. «Есть такое дело. 30 погибших, больше 20 раненых. Зато трофеев привезли столько, что теперь год можно не работать», – измученно улыбнулся я. «Трофей – это хорошо, конечно. Но чё от них толку? Нам-то кристаллы нужны. Это добро тоже имеется. Третий ранг, как-никак, на месяц заряда точно хватит», – приврал я и остановился у тентованного кузова. «Помогите тент откинуть». Бойцы выстроились у борта, готовые начать выгрузку раненых, а картофельный нос помог мне откинуть тент. Разломщики даже не успели понять, что стряслось. Из кузова вылетели 5 гвардейцев и устроили жесткую рубку. Сломанные носы, челюсти, руки и ноги создали нескончаемую симфонию хруста. Да и я успел нанести пару ударов. Сперва коленом в пах картофельного, а потом локтем по затылку. Бездыханные тела мы связали и побросали в кузов вездехода. Гвардейцы, схватив автоматы, рванули в сторону двух охранных пунктов, расположившихся слева и справа от въезда в Ленск. 6 человек замерли у одной двери и 5 у второй. Барбоскин показал 3 пальца, потом 2 и наконец. Дверь распахнулась, и на улицу вышел разломщик с дымящейся кружкой кофе. «Чё тут ува?» Договорить он не успел. Барбоскин ударил разломщика прикладом в лоб, и тот стал заваливаться назад, расплескав кофе. Правда, упасть ему так и не дали. Тело подхватили, пропустили в сторожку группу захвата, после чего бережно затащили вырубленного бойца вглубь сторожки. Смотря на это, я порадовался, что Барс отправил нам на помощь личную охрану, ведь с бойцами в Ленске внезапно возник дефицит и банально некого было отправлять. Сейчас половина из его охраны мертва, вторая часть валяется в кузове вездехода. Мы с ребятами стояли на шухере. Из сторожек доносились глухие удары, едва различимые вскрики, но никто из дозорных не успел выстрелить. Пока все шло гладко, из первой сторожки показался окровавленный Барбоскин. Кровь заливала его грудь и лицо, он посмотрел на меня и показал большой палец. Видать, без жертв захватить сторожку не удалось. Впрочем, на бескровное освобождение Ленска я и не надеялся. Из второй сторожки спустя минуту вышли 5 гвардейцев, волоча за собой 2 связанных бездыханных тела. Нужно торопиться. Солнце поднимается все выше, освещает дома. Остался от силы час, после чего станет слишком весело для того, чтобы брать пленных. В каждой из сторожек мы оставили по 2 гвардейца, остальными силами рванули к наблюдательным пунктам, смотрящим на реку Бым. Барбоскин и его бойцы взяли на себя правый пункт, а мы с ребятами – левый. Со стороны реки обычно никто не нападал, поэтому в охранении стоял лишь один человек. Стоя у покрытой инеем двери, я потянул на себя дверную ручку. Створка безбожно скрипнула, лишив нас шанса на внезапную атаку. Но это и не потребовалось. Леший смело шагнул в сторожку и громко сказал: «Дядь, я курева притаранил, надо». «Чё, какое, нахрен?» — возмутился разломщик, а после жалобно пискнул, оседая на пол. «Уй, сила ног», — негромко сказал леший, и всем стало ясно, что этот кулинар приготовил еще один омлет. Связав бедолагу, я оставил Леху его сторожить. Макар отправил на крышу со снайперской винтовкой, а Артема и Серого забрал с собой. Мы рванули в сторону вездеходов, вытащили из кабины Санечка, после чего я окунул его мордой в сугроб. Парень тут же проснулся и стал мычать что-то неразборчивое. Кляп во рту мешал ему говорить. «У меня для тебя последнее задание. Беги к Барсу и сообщи ему о том, что мы привезли невероятно ценный предмет, и он срочно должен его увидеть». Я выдернул кляп из пасти Санечка и услышал: «Понял, срочно увидеть, все сделаю, а потом вы...» «Да, как только Барс умрет, мы тебя отпустим», — пообещал я. «Спасибо», — кивнул Санечек. Когда я разрезал веревки на руках и ногах, пленник скривился от боли, потер затекшие запястья, с трудом поднялся на онемевшие ноги и неуверенным шагом побрел в сторону управы. Мы последовали за ним, проводили его до самого входа, после чего соединились с группой Барбоскина и заняли огневые позиции у домов, прилегающих к управе. «Ты уверен, что Санечек нас не предаст?» — с сомнением в голосе спросил Артем. «Наоборот, я рассчитываю на то, что он нас предаст. План, который я изложил ребятам, был чертовски прост. Барс выходит на улицу, и мы тут же кладем его мордой в пол. Время тянулось, а Барс все не выходил и не выходил. Это начало меня нервировать. Санечек, мелкий крысеныш, предупредил Барса, и они теперь думают, как нас уничтожить. Или же пытаются сбежать, хотя куда ты убежишь, все здание обложили». Ответ на мой вопрос последовал незамедлительно. За спиной послышался тихий голос Артема. «Мама», обернувшись, я увидел, что Прохоров бросил автомат, встал в полный рост и обнял пустоту, будто там действительно стояла его мать. Следом за ним бросил автомат серые гвардейцы. Я зыркнул в сторону сторожки, на которой залег Макар со снайперской винтовкой, но и он поднялся в полный рост и, размахивая руками, с кем-то спорил. «Твою мать!» «Выходит, Барс-менталист», — прошептал я за секунду до того, как в мой разум вторглась чужая воля. Глава 6. На атласных простынях, утопая в объятиях двух красавиц, лежал 40-летний Верзила. Уродливый шрам, идущий от шеи до правого виска, пульсировал тупой ноющей болью. Так происходило каждый раз, когда что-то шло не по плану Барса. Подобное случалось нечасто, но все же случалось. К примеру, вчера доложили о том, что все пленные гвардейцы погибли. Не сказать, что это выбило Барса из колеи, но разозлило, точно. Управлять шайкой головорезов сложно. Еще сложнее кому-либо в этой шайке доверять. Казалось, этот вопрос решен, когда Фрол, бывалый вояка, возжелавший богатства, почести и легкой жизни, примкнул к банде. Но в последнее время Фрол только и делает, что лажает. Так и до бунта недалеко. Когда банда узнает, что святая обязанность по зачистке разломов ложится на их плечи, то об этом даже и думать не хотелось. Барс всю ночь пытался уснуть. Сперва залил глаза коньяком. Не помогло. Выпил расслабляющего настоя. И тут, мимо, позвал в гости двух прелестниц снять напряжение. Неа, заснуть не вышло. От отчаяния Барс выпил даже пару таблеток снотворного, но сон отказался посетить его. И вот он лежал и пялился в потолок. Девицы сладко сопели, согревая с обеих сторон, а Барс думал, стоит ли повесить Фрола за допущенные промашки, тем самым он мог бы задобрить банду. Найти крайнего – очень важное дело, ведь если такого не найти, то вся вина ляжет на самого Барса, а он этого очень не хотел. Да, пожалуй, повешение может сработать, вот только именно Фрол держит в ежовых рукавицах уголовников. Если Фрол умрет, то разбираться со всем этим отребьем придется Барсу. Да, дилемма, вздохнул Барс и почувствовал, как слева начало ворочаться рыженькое. На улице завывал ветер, бросая хлопья снега в окно. Чертовы морозы даже и не думали заканчиваться. Более того, с каждым днем лишь становились злей. А вот и первые лучи солнца. Барс снова вздохнул. Новый день, мать его. Придется решать проблемы, которые копятся, как снежный ком. А еще Фрол приедет и привезет с собой новых. В коридоре послышался топот. С каждым вдохом он усиливался и становился ближе. Кто-то остановился у двери в спальню и деликатно постучал. Барс ничего не ответил и продолжил лежать в кровати, надеясь, что незваный гость уйдет. Но стук повторился, потом еще и еще раз. Раздражение начало нарастать в груди Барса. Скрежетнув зубами, он вытащил руки из-под голов девчонок и встал с кровати. Накинув на себя халат, сделал глоток коньяка из недопитой бутылки и направился к двери. Дернул ее за ручку и зарычал от ярости, увидев Санечка. «Какого хрена тебе нужно в такую рань?» В голове Барса тут же промелькнула мысль: «Стоп, он же был в рейде. Какого черта он делает тут так рано? И почему у него разбита вся рожа?» «Роман Рафаэльевич, нас предали!» Гундосым голосом выкрикнул Санечек, и из его сломанного носа потекла струйка крови. Играла бодрая музыка. Девицы в пышных платьях отплясывали так, что кружки Эля едва не падали с барной стойки, за которой стоял мой добрый друг Хазель, смуглый, как черт, белоснежная улыбка и повадки малоракского щипача. Да, захаживая в таверну Хазеля, готовься оставить тут все до последней монеты, а если будешь бедокурить, то и с жизнью попрощаешься, учитель, выкрикнула блондинка с добрыми глазами и потянула меня за руку в центр зала. Идемте с нами, отпразднуем наш выпуск. Ирис, ты же знаешь, с моей спиной, не до танцев, отмахнулся я, пытаясь устоять на месте. «Тогда опрокиньте бокальчик светлого нефильтрованного, за мой счет», — заявил рыжеволосый паренек лет 25 и протянул мне полный бокал. «За твой счет, а не ты ли на этой неделе занимал у меня 20 золотых?» — спросил я, принимая бокал из рук Фирила. Рыжий прощелыга занимал деньги у всей округи, увы, выбить их из него было просто невозможно. Этот шнырь вечно находил предлог, почему ему следует дать отсрочку платежа, или попросту сбегал. Так он поступил и на этот раз. «Учитель, разве сильнейший маг Дриморы, Михаэлис Пепелитель, владыка хаоса, покоритель драконов, глава пламенного ордена, сеятель смерти, столь мелочен, что потребует от своего ученика вернуть долг?» Натянуто улыбнувшись, он посмотрел в мои глаза, полные осуждения, и внезапно выкрикнул, зыркнув за мое плечо: «Аво, да это же уловка старая, как сам мир!» Но я не хотел портить такой замечательный вечер и обернулся. На этот раз рыжий прощелыга не просто сбежал, но и обратил мое внимание на прекрасный цветок, распустившийся посреди творящегося вокруг хаоса. Моя любимая, она плыла через таверну, словно лилия, скользящая по водной глади. Восхитительное зрелище. Русые волосы, пышные губы, прекраснее Ариа. Стоп! Краем глаза я заметил на столе, расположившемся посреди таверны, дымящуюся тарелку каши. В голове тут же проскочил странный образ зеленоглазого мальчишки. «Великий кашевар», — прошептал я. Что этот бред означал, я еще и сам не понял, но образ тут же исчез. Какого хрена происходит? Я осмотрел таверну и вспомнил. Вспомнил то, что резануло по сердцу сильнее мифрилового клинка. Все, кого я когда-либо знал, давно умерли. Любимая, она не дожила даже до выпуска этих лоботрясов. Впрочем, и эти бестолочи недолго протянули. Пара сотен лет, и вот они уже решили, что могут перекроить мир под себя. Перекроили. Да так перекроили, что от Дриморы ничего не осталось. А я, гребаный владыка каши. Заорал я во все горло. Из управы вальяжно вышел барс. Меланхоличная улыбка, руки в карманах, насвистывает мелодию, осматривается по сторонам. «Санечек, ты про вот этих шнырей говорил? Они предали, нас всех убьют». Барс, кривляясь, передразнил избитого парня и указал пальцем на гвардейцев, рассредоточенных по улице. Один гвардеец вальсировал с невидимой партнершей, другой стоял на коленях и обнимал неизвестно кого, третий с кем-то спорил, четвертый смеялся так, что рухнул на землю и стал кататься по снегу. Одним словом, вокруг творился дурдом. «Ну, они же», — растерянно сказал Санечек, глядя на происходящее. «Они, Саша, покойники», — сказал барс и вытащил из кобуры, спрятанной под мышкой, шестизарядный потертый револьвер. Барс не спеша осмотрел бойцов, которые решили забрать его голову, и спросил: «Кто, говоришь, воду мутил?» Санечек заметался из стороны в сторону и, наконец, нашел. 12-летний паренек улыбался, глядя в пустоту. Светлые волосы, зеленые глаза, совсем еще ребенок. Посмотрев на парня, Санечек тут же ощутил, как болит лицо, по которому зеленоглазый зарядил локтем, а ведь там и до этого живого места не было. «Вон тот, Мишка, сучий потрох», с обидой в голосе выпалил Санечек и указал пальцем на мальчишку. «Смотри и мотай на ус, Саша, бешеных собак нужно отстреливать. Зачинщика, в расход, а остальных отправим в разломы, кристаллы добывать. Тем более, ты теперь посвященный и знаешь всю правду о наших псинках». Провернув револьвер на пальце, барс направился прямиком к Михаилу. Он остановился в шаге от мальчишки, взвел курок. Металлический щелчок утонул в свисте ветра. Барс демонстративно медленно направил ствол в лоб парня, как будто пытался нагнать побольше драматизма. «Маленький дурачок, мог жить и работать на нас, но ты выбрал другой путь». На лице барса появилась хищная улыбка, глядя на которую, Санечек невольно вздрогнул и зажмурил глаза в ожидании того, как мозги разлетятся во все стороны. В ушах Санечка неистово билось сердце, казалось, оно заглушало все звуки, и что-то горячее и липкое действительно прыснуло прямо на лицо Саши. Но, вместо выстрела он услышал крик. «Я, гребаный владыка каши!» Силой воли я попытался разорвать морок в клочья, но ничего не вышло. Единственное, чего я добился, так это того, что все посетители таверны уставились на меня и загалдели хором: «Михаил, останься, ты нам нужен, забудь про все». Особенно старалась моя дама сердца, тянула ко мне руки, нежно смотрела в глаза. Но что странно, никто из посетителей таверны не мог ко мне приблизиться, будто я отгородился от них невидимым барьером. И тут я услышал металлический щелчок, с таким взводит курок, и все бы ничего, но после раздался приглушенный хриплый голос Барса. «Маленький дурачок, мог жить и работать на нас, но ты выбрал другой путь». В голове тут же пронеслись сотни мыслей. «Еще секунда, и все будет кончено». Мана сама собой хлынула по моим каналам, грубая, необработанная, необузданная. От напряжения задрожало все тело. Скрежетнув зубами, я закричал фразу, с помощью которой смог очнуться от морока минутой ранее. «Я, гребаный владыка каши». Выбросив руки вперед, я выплеснул всю ману без остатка. Синяя вертикальная полоса устремилась вперед, словно лезвие, разрезав морок на части, а вместе с ним и иллюзорную таверну. Да более знакомые лица оплавились, словно свечной воск, и исчезли во мгле. В лицо ударил ледяной ветер. Я очутился на улице Ленска, а прямо передо мной возник Санечек, испуганный. Сидит на снегу и смотрит мне под ноги. Опустив взгляд, я увидел Барса, разрубленного пополам. Сгусток энергии, разорвавший морок, разрезал и человека, его создавшего. От правой ключицы до самого паха, идеально ровный разрез. Кровь хлещет во все стороны. Глаза Барса расширены от болевого шока. Правая рука безвольно лежит на снегу, сжимая револьвер. Барс, содрогаясь в предсмертной агонии, прикоснулся к пуговице на своем пальто и прохрипел: «Развлекайтесь». Пуговица засветилась алым и тут же погасла, а вместе с ее светом угасла и жизнь Барса, главаря вольных разломщиков. За моей спиной раздался мощный взрыв. Обернувшись, я увидел, как струи пламени рванули в небо. Земля задрожала. Синеватый барьер, прикрывавший Ленск с воздуха, быстро замерцал и исчез. «Вот же ублюдок», — прошептал я. «Глава 7. Ну же, да отпусти ты», — закричал Санечек. Прозвучал сдвоенный выстрел. Один громыхнул за моей спиной, второй — совсем далеко. Обернувшись, я увидел Санечка. Он заваливался на снег, сжимая в правой руке револьвер Барса. Сквозь правую глазницу парня можно было рассмотреть снег за его спиной. Он был окрашен кровью и кусками черепа. Бездыханное тело Санечка рухнуло рядом с Барсом. Увидев это, я лишь вздохнул. «Верен Барсу до последнего, уважаю». Краем глаза я заметил, что гвардейцы выходят из морока. Не понимая, что случилось, моргают, смотрят по сторонам, а еще их лица полны печали. Видать, Барс показывал нам лучшие моменты жизни, а теперь мы снова вернулись в богом забытый Ленск, где из каждого дома, словно тараканы, выползают сонные разломщики. «Мордой в пол, тварь!» — заорал Борис, размахнулся и ударил прикладом бандита в висок. Сознание уголовника мигом погасло, а в следующий момент началось то, чего я опасался больше всего. Многие разломщики выбегали на улицу, в чем мать родила, чтобы узнать, что там взорвалось и какого черта отключился барьер. Но были и те, кто додумался прихватить с собой оружие. Благо, таких оказалось всего человек 15. Началась неразбериха. Разломщики зыркали по сторонам, пытаясь понять, кто те два покойника, лежащие на снегу. Они смотрели на гвардейцев, но те были одеты точно так же, как разломщики, и сразу невозможно было угадать в них врага. Этим люди Барбоскина и воспользовались. Сократили дистанцию и вырубили всех, у кого было оружие. А Барс все-таки смог удивить. Сопротивление к ментальным атакам третьего ранга не смогло в полной мере защитить меня от его способности. Первоначальный план заключался в том, чтобы выманить его из убежища, где он остался совершенно один, и взять живьем для того, чтобы я смог использовать на нем похитителя. Барбоскин был против, желая устроить штурм управы и пристрелить Барса на месте, но немного подумав, мы пришли к выводу, что у этого хитреца может найтись пара артефактов, о которых никто не знает. Это могло бы стать серьезной проблемой. Используя артефакт, в котором заточено заклинание цепной молнии, мы бы померли за считанные секунды. Впрочем, существуют тысячи куда более опасных артефактов. Поэтому я настоял на том, чтобы мы выманили Барса на улицу, где он наверняка использует иллюзию. Главарь будет в полной уверенности, что контролирует ситуацию, а я с устойчивостью к ментальному воздействию поставлю мат в этой шахматной партии. Но как обычно и бывает, на бумаге план был один, а реальный бой внес свои коррективы. «Вы что творите?» — выкрикнул безоружный мужик, выбежавший на улицу в одних трусах. «Это ж свои!» Он уставился на разломщика, которого прямо сейчас заламывали гвардейцы. «Глядите, Барс мертв!» С ужасом прошептал стоящий рядом толстяк и указал в сторону трупов. «Все, что оставалось мне, так это выстрелить в воздух. Дернув затвор, я выпустил очередь в темное небо и попытался перекричать свист ветра. «Товарищи бандиты, власть сменилась. Теперь это село принадлежит роду». На секунду я задумался. Объявить, что село принадлежит роду Архаровых. Если кто-то из уголовников сбежит и пустит в цивилизованном мире слушок, что род Архаровых встает с колен в Ленске, то могут прислать карательный отряд, чтобы навсегда покончить с ненавистным императору родом. А значит, вариант лишь один. Теперь Ленск принадлежит роду Багратионовых. Рявкнул я, окинув уголовников взглядом. Десятки глаз смотрели на меня с насмешкой, ровно до тех пор, пока не осознали, что их окружили до зубов вооруженные гвардейцы в сопровождении Артема и Серого. «Да забирай!» — выкрикнул разломщик, чья грудь была полностью забита татуировками. «Нахрен нам ваш Ленск нужен? Дайте только нам одеться и уйти. Борис, нужна твоя помощь!» — выкрикнул я и почувствовал всплеск маны. Из-под ног разломщиков через снег пробились зеленые ростки и за долю секунды оплели бойцов с ног до головы. «Какого хрена отпустите нас?» — заголосил кто-то писклявым голоском. «Обязательно отпустим, но сперва проведем суд. Тех из вас, кто навредил жителям Ленска, повесит. Остальные будут трудиться на благо поселения в течение года. Чистить улицы, чинить здания, рубить дрова и прочее. После отработки вы сможете уйти или остаться в Ленске, если местные жители будут не против», — обрисовал я правила пребывания. «Да пошел ты, сопляк, кто тебя вообще назначил главным? Ты кем себя возомнил?» — заорал мускулистый боец, разевая пасть, в которой не хватало половины зубов. «Тимофей Евстафьевич, приступайте», — кивнул я, и первым делом Барбоскин остановился рядом с мускулистым. «Забил насмерть цирюльника. Смертную казнь привести в исполнение», — бесстрастно сказал Барбоскин, после чего из-под снега появилась лоза, захлестнула шею мускулистого разломщика и придавила к земле. Лицо разломщика побагровело, на нем проступили вены, он хрипел и брыкался до тех пор, пока лоза не сломала ему шею. Услышав хруст, остальные бандиты тут же осознали свое положение и стали умолять простить их, но слова уже ничего не значили. Барбоскин ходил от разломщика к разломщику и говорил лишь одно: «Смертную казнь привести в исполнение». Хруст, хрип, скорбный вой, хруст. Я наблюдал, как численность уголовников неумолимо сокращается, и радовался тому, что мирные жители сидят по домам, боясь высунуть нос на улицу. Подобное зрелище не для слабонервных. Должен признать, магия Бориса чертовски полезна. Впрочем, и остальные гвардейцы показали себя с лучшей стороны. От размышлений меня отвлек подбежавший Макар. «Фух, тяжело дыша», — сказал он. «Я молился всем богам, чтобы пуля наглухо уложила Санька. Думал, он успеет в тебя шмальнуть. Выходит, ты спас мне жизнь», — улыбнулся я и почувствовал холодок в двух точках, на животе и спине. Убрав руку за спину, я нащупал круглое пулевое отверстие в куртке. Ага, все-таки Макар не успел. Хорошо, что регенерация сработала, как всегда, превосходно. Хотя выстрел Макара в каком-то роде действительно спас меня. Если бы Санечек не умер, мог бы продолжить пальбу, и кто знает, что случилось бы, попади он мне в голову. Слева послышался испуганный визг. Это была Лика. Она выбежала из дома посмотреть, что за столпотворение в центре поселения, и посмотрела. В ужасе девушка шарахнулась назад и побежала, куда глаза глядят. Испугалась казни, а как она представляла себе освобождение Ленска? «Я освобожу гвардейцев, а после Барс все осознает и отдаст нам ключ от села, поклонится в ножки, признает ошибки, мы обнимемся и станем друзьями». Она не могла не понимать, что без крови проблему не решить. Спустя 20 минут все было кончено. Вместе с Фролом и ранее плененными разломщиками в живых осталось 30 уголовников. Из близлежащих домов неторопливо вывалили местные. Озираясь по сторонам, они пытались понять, стоит ли радоваться, или в ближайшее время их жизнь станет еще хуже. «Тимофей Евстафьевич, ты посолиднее выглядишь. Вещай, успокаивай народ», — сказал я, подойдя к гвардейцу. Барбоскин был немногословен, обрисовал в общих чертах, что именно произошло, заверил, что теперь жители в безопасности, а пленные бандиты угрозы из себя не представляют и теперь займутся восстановлением города. Люди слушали, но в светлое будущее не особо верили. Да и как в него поверишь, когда за спиной Барбоскина в небо поднимается черный столб дыма? Свою речь он завершил так: «Своим спасением мы с вами обязаны Михаилу Константиновичу. Он со своими друзьями обезвредил 40 бойцов, после чего появилась возможность освободить Ленск. Такие дела. А дальше настала моя очередь разбрасываться громкими словами. Я заявил, что принадлежу к княжескому роду Багратионовых. Это никого не удивило, ведь местные не могли представить, чтобы обычный мальчишка их спас. Явно это сделал какой-то аристократ, обученный магии, или типа того. Осмотрев собравшихся, я выдвинул предложение. Дальше у нас есть два пути. Поскольку род Богдановых уничтожен, они о вас позаботиться не смогут. Я предлагаю вам присягнуть на верность роду Багратионовых и служить мне лично. От вас я попрошу только честность и верность, не более того. Любое предательство будет караться смертной казнью. При этом можете забыть о налогах, я не собираюсь у вас отбирать последние, наоборот, сделаю все возможное, чтобы облегчить и сохранить ваши жизни. Можете это обдумать, а после. Договорить мне не дали. Раздался хриплый голос управляющего отелем. Малец, то нам, так-то, по хрену, кому служить? Богданову, Водопьянову или Чернышову? Лишь бы руки за спину не выкручивал, да налогами не душил. Верно я говорю, гаркнул дед, и со всех сторон донеслись одобрительные возгласы. Из толпы вышел торговец. Шульман брезгливо смотрел на трупы, лежащие на снегу, и прикрывал рот платком, будто его вот-вот стошнит. Раз уж в Ленске сменилась власть, то я хотел уточнить, могу ли я продолжить торговлю, Измаил Вениаминович, конечно, можете, но с 50% скидкой на все товары, сказал я, заставив торговца напрячься. Расслабьтесь, это всего лишь шутка, улыбнулся я и сразу предупредил, но количество туш разломных существ значительно снизится на некоторое время. Как понимаете, все имеющиеся люди будут заняты обороной Ленска, а значит, охотиться будет некому. Думаю, я это как-нибудь переживу. В глазах Шульмана проскользнула улыбка, а рот остался скрыт белым льняным платком. В таком случае я откланяюсь. Вид мертвецов я нахожу немного, замялся Шульман, подбирая слово или пытаясь сдержать рвотный позыв, сразу не разберешь. Пугающим, подсказал я. Скорее, отвратным, ответил Шульман и быстрым шагом вернулся в ломбард. Народ стал неторопливо расходиться. Люди шушукались, обсуждали смену власти, ну и переживали, само собой. Хоть с Барсом жизнь была не мед, зато купол работал, а еще была куча вооруженных головорезов в охранении, а сейчас, впрочем, они еще не знают, что великий княжеский род Багратионовых, которым я прикрылся, состоит из меня, матери, да дяди, который шляется не пойми, где. Да уж, моему роду срочно нужны бойцы, и как можно больше. Тимофей Евстафьевич, среди ваших людей имеется маг воды? Спросил я у Барбоскина, ведь прямо сейчас горит здание с артефактом, генерирующим купол. Если он не был уничтожен при взрыве, то, возможно, я бы смог его починить. Никак нет, Михаил Константинович. Хотите потушить пожар? Сообразил Тимофей Евстафьевич. Верно? Кивнул я, озадаченно глядя, как ветер разносит по округе алые искры из пожарища. Сейчас все сделаем. Барбоскин повернулся к своим бойцам и свистнул. Иван, живо пожарище затуши. Иван кивнул и побежал в сторону горящего здания. Следующую минуту он стоял, неподвижно концентрируя ману в ладонях, сложенных на уровне груди. Вокруг Ивана стали подниматься завихрения ветра, а потом он выбросил ладони вперед. Мощный ураганный поток врезался в пламя, моментально его затушив. Вместе с этим правая стена здания рухнула, а весь снег на пути ветра разметало в разные стороны. Я собирался отправиться на пепелище искать артефакт, но Барбоскин придержал меня за плечо. «Михаил Константинович, хотел поговорить с вами по поводу Ленска. Раз уж поселение теперь под протекторатом княжеского рода, то я и мои люди также желаем присягнуть вам на верность. Все же, вы спасли наши жизни, и мы в неоплатном долгу». Говоря это, Барбоскин был напряжен, слова лились как-то робко. «Тимофей Евстафьевич, вы мне ничего не должны, я наследник Багратионовых по материнской линии, но при этом никаких документов, доказывающих это, у меня нет. Впрочем, это не проблема, я смогу решить этот вопрос, если потребуется. Сейчас же я такой же боец, как и вы. Барон Богданов погиб, барона Архарова, я замялся, не зная, что сказать, вероятно, убили, а может, пленили. Факт заключается в том, что сейчас рода, к которым мы принадлежали, прекратили свое существование для остального мира, поэтому у вас есть уникальная возможность обрести свободу и жить собственной головой. Михаил Константинович, мы люди служивые, привыкли выполнять приказы, а вы командир толковый и заслуживающий доверия. Прошу, не отказывайтесь принять, Тимофей Евстафьевич, я отказываюсь принять вас, ха-ха и еще раз ха, ни в коем случае, если вы уже все решили, то добро пожаловать на борт, главное, помните, работы предстоит много, да и шансов помереть будет не меньше, мы справимся, улыбнулся Барбоскин и протянул мне руку, вот и славно, тогда слушайте мои указания, во-первых обыщите Ленской, найдите, где уголовники держали арсенал, хотя, можно не искать, а выбить информацию из выживших. После того, как обнаружите арсенал, перенесите туда все трофейное вооружение. В арсенале круглосуточно должны дежурить два человека, еще двое охраняют пленников. В итоге у нас остается 7 человек, которых мы задействуем для охраны поселка и смены охраны. Да, людей не густо, но работаем с тем, что есть. Подумав немного, я добавил, а еще распечатайте Фрола и поговорите с ним по душам. С ваших слов я понял, что он не такое уж и чудовище, а значит, может быть полезен, будет контролировать выживших уголовников для нас, в случае чего, и бунт предотвратит. Вас понял, вытянулся по струнке Барбоскин. Могу приступать к исполнению? Можешь. А хотя, стой, пусть кто-нибудь принесет из вездехода разломный кристалл к пожарищу. Есть у меня подозрение, что камешек нам пригодится. Так точно. Козырнув, Барбоскин ушел, а я направился к пожарищу, из которого валил сизый дым. От взрыва снесло крышу, а стены покрылись глубокими трещинами. Того и гляди, развалится. Я остановился у входа и посмотрел в молочно-белую дымку. Да уж, соваться туда, не резон. Задохнусь, как пить дать. Потянулся к мане. А нет, не потянулся. Манутое я без остатка выплеснул, чтобы выбраться из морока. Тогда поступим иначе. Призвал Галину, вытянул из нее ману, восстановив треть собственного запаса, а после призвал Мима и позволил им объединиться. Каменный громила быстро скрылся в белом тумане, по пути бубня что-то неразборчивое. Впервые за долгое время я решил перестать скрываться. Ну увидит, что я големов могу призывать, и черт с ним. Ничего страшного, мы теперь в одной лодке. Я переключился на зрение Мима. Его лицо располагалось в брюшной части голема, и знаете, что я увидел? Увидел, как руки Гали хватают с пола осколки кристаллов, которые здесь были повсюду, и запихивают в пасть голема. При этом Галина самодовольно напевала. Галя голодает, чавкая гуляет. Сквозь дымуру я заметил артефакт. Покрытый копотью, он лежал в углу комнаты, засыпанный штукатуркой и кирпичами. «Доброе утро!» Как много в этой фразе пустоты. Для каждого доброе утро, оно свое. Кому-то приносит завтрак в постель любимая. Кто-то будет детей поцелуем. А кто-то просто радуется тому, что судьба подарила ему возможность прожить еще один день. Для Архаровой Маргариты Львовны утро началось не с кофе и не с поцелуев. Увесистый ботинок пнул ее по ребрам, а грубый бас пролаял. «Вставай, старая сука!» «Может, я и старая, но сука здесь, точно не я!» Кривясь от боли, усмехнулась Маргарита Львовна и попыталась подняться. «Что ты имеешь в виду?» Прорычал имперский гвардеец, которого прислала сестра Маргариты Львовны, Роза. «Я имею в виду, что ты бьешь старуху, закованную в антимагический ошейник. Поступок, достойный трусливой сучки. Закрой свою пасть, старая!» Прорычал гвардеец, чье лицо Маргарита Львовна наконец-то рассмотрела. Сломанный нос, брови, посеченные шрамами. После перелома челюсть срослась неправильно, и теперь у бойца до конца не закрывался рот с правой стороны. Гвардеец собирался ударить Маргариту Львовну по лицу, но напарник остановил его. «Если прибьешь бабку, Раскольников тебя за бубенцы подвесит, да и мать императора по голове не погладит», — пригрозил боец с седыми волосами, забранными в хвост. Но эта тварь напала на Розу Львовну, попытался оправдаться гвардеец. «Сними ошейник, я и на вас нападу, щенки недоношенные». «Хе-хе», — хрипло рассмеялась Маргарита Львовна, встав на ноги, и с вызовом посмотрела на гвардейцев. «Захлопни свою пасть, маразматичка», — рыкнул гвардеец, ловко завернул старушке руки за спину и сковал их наручниками, после чего отстегнул ошейник. На шее старушки отпечатался синеватый кровоподтек. «Ну, наконец-то», — улыбнулась Маргарита Львовна, покрутив шеи слева направо. «Сегодня меня отпустят или казнят, ни то, ни другое. Топай, тварь», — прошипел гвардеец и сильно толкнул старушку в спину. Маргариту Львовну провели через длинный коридор, спустили на первый этаж, а после вывели на мороз. Старушка поежилась, ведь была одета в платье из персидского шелка, а он совершенно не согревал, а скорее, наоборот. Если вы решили устроить мне утреннюю прогулку, то принесите бутылочку горячительного, а лучше, две. Иначе я не смогу забыть ваши кислые рожи. Старушка скорчилась от отвращения и добавила: мерзость. Ей-богу, если бы ты не была сестрой Розы Львовны, я бы собственными руками, начал было распаляться гвардеец, но Маргарита Львовна его оборвала. Ой, захлопни свою пасть. Пустозвон, отмахнулась от него старушка. Идти по заснеженному двору босиком было холодно, неуютно, но так забавно. У Маргариты Львовны было кредо «радуйся и улыбайся, несмотря ни на что». Враги, видя твои страдания, будут счастливы, как никогда, а сердца близких будут разбиты. Зачем это? Кому станет легче от твоей кислой мины? Улыбка. Это единственное оружие, которое можно пронести с собой хоть в имперский дворец, хоть в темницу. Улыбку и пару сотен колких шуток. Если тебя захотят убить, то все равно убьют. А пока ты жив, ты можешь продолжать портить кровь своим обидчикам. Гвардейцы периодически подгоняли Маргариту Львовну, толкали ее в спину и вели в дальнюю часть двора. Старушка порой загребала ногой снег так, чтобы он, вылетая из-под ее пальцев, отправлялся прямиком на красный мундир гвардейцев, идущих позади. Это их неимоверно злило. Но длинная прогулка наконец-то завершилась. Они остановились рядом со стойлом. «Заходи, теперь будешь жить со скотом, раз не умеешь вести себя в культурном обществе», — злорадно процедил гвардеец. Маргарита Львовна ничего не сказала, а лишь в припрыжку, словно маленькая девочка, заскочила в стойло, дала застегнуть новый ошейник на шее, после чего ее руки освободили от наручников. «Всего доброго, мальчики. Если захотите обменяться парой ласковых, заходите, всегда с радостью смешаю вас с грязью». Маргарита Львовна помахала сморщенной рукой гвардейцам и тут же отвернулась от них, направившись к жеребцу, высунувшему морду из загона. «Бешеная сука!» — послышалась за спиной. На эти слова Маргарита Львовна не обратила совершенно никакого внимания, ведь ее называли и похуже. Погладив жеребца по носу, она подставила озябшие руки под его горячее дыхание. Конь дернул мордой и положил голову на плечо старушки, заставив ее расплыться в счастливой улыбке. Она обняла нового друга и прошептала: «А твое сердце намного теплее, чем у всех жителей дворца вместе взятых». Постояв немного, Маргарита Львовна нашла свободный загон. На полу лежала солома и рваная тряпка, от которой воняло псиной. Старушка легла на пол, укрыла ноги и уставилась в потолок, через щели которого еще виднелись звезды, не успевшие спрятаться. «Красота!» – прошептала Маргарита Львовна. Глядя на звезды, старушка вспоминала, как они с мужем лежали также на сеновале и мечтали о сыне. Тогда еще они не знали, что через год родится Константин и, спустя много лет, да дрожи напугает императора. «Эх, Игорь, жаль, что ты не дожил до этого момента. Ты бы гордился нашим мальчиком», — вздохнула Маргарита Львовна и закрыла глаза. Глава 8. В глубине дымного облака послышался скрежет. Что-то увесистое волокли по каменному полу. А еще слышалось двухголосое и пение. Галя и Мима орали какую-то несусветную чушь, которую я даже не хочу повторять. Сильный порыв ветра выдернул Галима из тумана. Галим тащил громоздкую конструкцию из стальных трубок, оплетавших небольшие закопченные камни, под которыми расположились два постамента для установки кристаллов. Устройство выглядело помятым. Я отозвал Галема и Мимика, после чего принялся изучать артефакт. Оказалось, что из-за пожара он порядком нагрелся, и теперь было чертовски проблематично его изучить. Впрочем, эта проблема решаема. «Вот эта хреновина создавала барьер?» — спросил Артем, подошедший сзади. «Ага, она самая. И если мы ее не починим, то нам», — начал было я, но осекся на полуслове. «Миха, на северо-западе движение!» — закричал Макар, тыча пальцем в небо. «Покой нам только снится». Я использовал всевидящее око и обнаружил в небе 40 существ. Судя по размеру энергетических контуров, там как минимум 3 птероса. «Зараза, будет весело, даже очень. Макар, предупреди Барбоскина и попробуй перестрелять эту пакость издалека. До нас им лететь еще 3 км. Время есть. Артем, убедись, что весь мирняк прячется по домам. На улицах не должно быть лишних людей», — отдал я приказ и потянулся к мане. Мои ладони тут же покрыли синим, а в лицо дохнуло холодом. Я прикоснулся к раскаленным трубам и услышал шипение. Труба приятно согревала руки, но не обжигала их. Спасибо Гале за то, что поделилась маной, иначе пришлось бы ждать, пока эта железяка остынет. Сосредоточившись, Я погрузился на нижний слой чертогов разума. Передо мной появилась кристаллическая стена, покрытая тысячами рунических символов. Символов, которые я видел в лабиринте Шипастова. Так и знал, что этот выродок приложил руку к созданию этой хреновины. Впрочем, Фрол в бреду практически открытым текстом это сказал. Да, он говорил лишь про Шипастова и каких-то детей, но видя эти символы, несложно сложить 1+1. Скорее всего, Барс заплатил кровавую жертву за то, чтобы получить этот артефакт. Правда, я никогда ранее не слышал о том, чтобы шепчущие похищали детей. Хмм. Если подумать, то местные жители, не успевшие эвакуироваться из аномальной зоны, просто исчезали. Согласно официальной версии, их пожрали твари, но вдруг существа убивали не всех, это бы объяснило, почему Шипастый не убил нас с ребятами. Этому выродку зачем-то нужны дети. Но зачем, к черту, не о том думаю. Так, руны расшифровать не выйдет. Они нанесены в виде спиральных завихрений, на первый взгляд чем-то напоминают водоворот. Правда, здесь таких аж 7 штук. Понять, какой водоворот за что отвечает, тоже не выйдет. Зато я вижу трещину на кристаллической структуре стены. Она как раз перечеркивает центральный вихрь, разрывая десяток символов пополам. Нарушена руническая целостность артефакта. Повезло, что он просто вышел из строя. А ведь мог и взорваться вместе с кристаллами, вставленными в него. Если бы бабахнуло, то половину Ленска снесло бы, к чертовой матери. Чтобы починить кристаллическую стенку артефакта, а фактически, его структуру, нужен паяльник. Ха-ха, не в прямом смысле, конечно, но что-то очень близкое. Вывалившись из чертогов разума, я расплылся в улыбке. Слева от меня стоял разломный кристалл. Судя по всему, бойцы Барбоскина успели его притащить, пока я пребывал в трансе. «Борис, тащи пулемет. Иван, будешь глушить крылатых магией ветра», — раздавал приказы Барбоскин, пока его гвардейцы занимали боевые позиции в центре Ленска. «Молодцы», — оценил я. «Но если я справлюсь, вам не придется сражаться». Правую руку положил на разломный кристалл, а левую на артефакт. Сознание мгновенно вернулось в чертоги разума. Через правую ладонь в мое тело вливался необузданный поток энергии. Казалось, каналы маны вот-вот порвутся от напряжения. В груди стало нарастать тепло, которому я не давал вырваться наружу до тех пор, пока концентрация энергии не заклокотала, готовая разорвать мою душу в клочья. Выбросив левую руку вперед, я выпустил через нее скопившуюся ману, обжигающую, вибрирующую, такую, от которой окружающее пространство стало колыхаться, словно дымка над водой в жаркий день. Синеватый луч устремился к кристаллической стене и стал быстро заполнять трещины ярко светящейся энергией. Как только трещина заполнилась до краев, я разорвал связь с разломным кристаллом. Энергия, пульсирующая в трещине, медленно стала поглощаться стеной, стягивая края трещины друг к другу. Спустя минуту структура стены снова стала целостной. Правда, осталась маленькая, совсем крошечная, проблема. Рунические символы из-за моего паяльника слегка оплавили свои края, утратив свое первоначальное значение. Другими словами, сейчас вместо десятка рун я имел 2 десятка располовиненных рун. А вот как они соединялись друг с другом, палочкой, кружочком, завитушкой или квадратиком. Ладно, придется положиться на великую архимагическую память. Я на нее никогда не жаловался. Поехали. И тут же приехали. На грани сознания я услышал одинокий выстрел. Готов спорить, что это Макар палит по птичкам. Значит, они совсем рядом и скоро устроят налет на Ленск, а я, как дурак, стою на открытой местности. Нужно быстрее работать. Установив соединение с кристаллом, стал восстанавливать рунические символы. Работа мелкая, кропотливая, ювелирная. Сюда палочку, тут дорисовать кусочек кружка, здесь треугольник, а тут, да хрен его знает, вроде, была галочка. Отстранившись, я осмотрел рунические символы, все целы. А теперь, я вывалился в реальности и услышал пронзительный вопль птичек. Твари на бреющем полете пронеслись над моей головой. Я отчетливо рассмотрел птероса, который, зыркнув на меня, клацнул клювом. «Спасибо, конечно, но вашими авиалиниями я больше пользоваться не буду». Рывком я поставил артефакт вертикально, схватил кристалл и установил на один из постаментов и... Ничего. Стая летунов сделала резкий вираж в воздухе и собиралась развернуться, но мощный порыв ветра разметал их в разные стороны. Это был Иван. Следом зазвучал грохот пулеметов. Огненные струи взмывали в небо, разрывая птичек в клочья. Правда, был один нюанс. С запада, востока и юга в нашу сторону неслись еще летуны. Совсем немного, штук 200. 5 минут, и они будут у нас в гостях, а на такую орду нам не хватит ни патронов, ни маны. Погрузившись в чертоги разума, я вернулся к изучению плиты. Нужно было понять, в каком из символов я допустил ошибку, а чтобы это сделать, придется изучить все письмена, нанесенные на стену. Надеюсь, я успею. Удивительная письменность. В русском алфавите 33 буквы, в рунической письменности Дреморы 55 рун. Сейчас же перед моими глазами тускло мерцали сотни уникальных рун. Я стал искать руны, похожие на те, что были повреждены. Одна, вторая, третья. Ага, вот тут не галочка, а завитушка. На скорую руку исправил поврежденный символ, и вуаля, руны засверкали намного ярче. Вернувшись в реальность, я увидел прекрасную картину. Птерос, уходя от пулеметной очереди, решил сделать мертвую петлю. Вот только над Ленском появился синий купол, в который он и влетел на полном ходу. Полыхнул разряд молнии, и летун камнем рухнул вниз. Прямиком на кабак пьяный козел. Шифер разлетелся в разные стороны, голова птицы проникла внутрь заведения, а вот филейная часть все еще торчала на морозе. Довольно быстро летуны осознали, что они заперты под колпаком, и попытались прорваться наружу. Правда, выбрали они кратчайший маршрут, напролом. Из 40 птичек лишь 2 додумались уйти на бреющем полете, паря в нескольких метрах над снежной пеленой. Остальные же сгорели на работе. Посмотрев вдаль, я улыбнулся. Надвигающиеся на нас стаи будто почувствовали, что барьер восстановлен, и тут же развернулись в обратный путь. В метре от меня хрипела подстреленная гарпия, лупила крыльями, разбрасывая снег во все стороны, сучила лапами. Резким движением я подскочил к твари и схватил ее за шею, ногой придавив сразу 2 лапы к земле. Ут, активировать модификатор похитителя, приказал я и стал наблюдать за довольно интересной картиной. Во-первых, я ощутил острую боль в районе лопаток, очевидно, это была мутация. Не погружаясь в чертоги разума, приказал Ут отправить доминанту сразу на переработку. Боль утихла, а вот гарпия чувствовала себя не очень. Суставы, к которым крепились ее крылья, становились тоньше с каждой секундой. Так продолжалось до тех пор, пока крылья не отвалились, оставив после себя розовые обрубки плоти. Я отпустил гарпию и врезал ей пинка, придавая ускорение. Тварь вскочила с земли, ошалела, посмотрела по сторонам и, невзирая на кровь, сочащуюся из пулевого отверстия в боку, попыталась взлететь. Но ничего не вышло, крыльев-то больше нет. Выпучив глаза, тварь заверещала и понеслась по улице, словно курица с отрубленной головой. «Ха-ха-ха, это что за гадкий утенок?» – заржал Борис, увидев гарпию. «Ловите гуся, зажарим», – заголосил Леший. «Цыпа-цыпа-цыпа», – попытался подозвать птичку седовласый гвардеец. Одним словом, в Ленске резко позабыли о том, что всего час назад он был захвачен бандой Барса, а еще 15 минутами ранее вот эта цыпа летела сюда, чтобы полакомиться чьей-нибудь плотью. Сейчас же за цыпой устроили настоящую охоту. Гвардейцы и местные жители гоняли ее по улицам, швыряли в пернатого снежками и дико хохотали. Атмосфера изменилась до неузнаваемости. Наблюдать за этим, конечно, было забавно. Вот только дело у меня по горло. Я посмотрел на артефакт, стоящий посреди пепелища. На него падал снежок, мерцающий в тусклом свечении кристалла. Интересно, насколько хватит его мощности, ведь энергии из кристалла я зачерпнул довольно много, иначе артефакт не удалось бы восстановить. Засунув 2 пальца в рот, я громко свистнул, привлекая внимание гвардейцев. Иван и еще один боец тут же подбежали и вытянулись по струнке. «Михаил Константинович, есть указания?» – спросил Иван, рассматривая причудливый аппарат, стоящий за моей спиной. «Да, имеются», – кивнул я. «Помогите отнести вот эту хреновину в управу». «Сию минуту», — ответили бойцы, схватили артефакт и поволокли его в нужном направлении. Я же всю дорогу шел рядом и придерживал кристалл, чтобы он, не дай боги, не вывалился с постамента. Да, барьер отключится краткосрочно, но даже такое отключение может сыграть с нами злую шутку. Вы же помните, что я умный, красивый, а еще и очень скромный. Конечно, помните. Так вот, на правах владельца Ленска, я забрал себе спальню Барса. Честно говоря, она оказалась столь огромной, что в ней с легкостью могли бы жить все гвардейцы, вместе взятые. Так вот, напротив моей спальни имелась кладовка, в которую мы и определили генератор магического барьера. Посоветовавшись с Барбоскиным, я принял решение, что из управы мы сделаем казармы. Хорошо отапливаемое здание, куча пустых кабинетов, есть душевая комната. Что еще нужно бойцам? Каждый получит личную комнату, а в случае опасности не придется носиться по городу, пытаясь поднять бойцов в атаку. Все в одном месте, и по щелчку пальца будут готовы отразить нависшую угрозу. Правда, самая большая сейчас угроза располагается на втором этаже напротив моей спальни. Взяв с собой Барбоскина, мы отправились в гости к Фролу, который разместился в комфортабельном бараке темницы. Уголовники, которых однажды освободил из тюрьмы Барс, привыкли к паршивым условиям, а вот Фрол чувствовал там себя весьма неуютно. «На выход», — сказал я, посмотрев на Фрола. «Решили и от меня избавиться», — усмехнулся он. «Понимаю, лишив банду главарей, ее проще контролировать. Птица-говорун, рот закрой и топай, ведь ты не обладаешь ни умом, ни сообразительностью», — буркнул я и толкнул его на выход. Гвардейцы, охранявшие темницу, захлопнули за Фролом дверь камеры, и мы отправились в управу. Под ногами хрустел снег, там и тут валялись туши погибших летунов. Кстати, о них. «Тимофей Евстафьевич, попросите бойцов собрать туши твари и отнести их к ломбарду Шульмана, а также составьте список всего необходимого для комфортного проживания и обороны Ленска», — попросил я. «Сделаем», — отозвался Барбоскин, волоча под локоть Фрола. Мы поднялись на второй этаж управы и остановились у двери кладовки. Достав из кармана ключ, я отпер дверь и втолкнул Фрола внутрь. «Расклад такой: ты будешь жить и даже в комфортных условиях, при условии, что окажешься полезен», — сходу предупредил я. «А теперь вопрос: на сколько дней хватит энергии кристалла? Удивительно, что эта хреновина после взрыва вообще работает», — сказал Фрол, осматривая устройство. «Судя по свечению кристалла, заряда хватит от силы дней на 5, после чего барьер отключится», — вынес он свой вердикт и волком посмотрел на меня. «А если мы будем использовать барьер точечно?» «Обнаружили воздушные цели, включили барьер. Небо чистое, значит и барьер не нужен», — спросил я. «Мы пробовали так делать. При подключении кристалла железяка пожирает кучу энергии. Куда экономичнее поставить кристалл и не трогать его», — пояснил Фрол и засучил руками, связанными за спиной. «Тимофей Евстафьевич, развяжите его», — попросил я Барбоскина. Фрол не представлял угрозы ни для меня, ни для Барбоскина, ведь у него не было оружия, да и магией он не владел. Освободившись от пут, Фрол потер запястье и уставился на меня. «Что вы еще от меня требуется?» «Да требуется не так уж и много. Я бы сказал, всего ничего. Расскажи, где Барс взял этот артефакт?» В комнате повисла гнетущая тишина. Фрол изменился в лице. «Это что, стыд?» Он потупил взгляд и, вздохнув, начал рассказ. «После того, как наше подразделение уничтожили, я сбежал в родной город, где и встретил Барса. Называй все своими именами. Ты дезертировал», — зло выплюнул Барбоскин. Фрол поднял взгляд и с обидой посмотрел на Старлея, но ответить было нечего. «Ага, дезертировал», — согласился Фрол. «Мы с Романом дружили в детстве, а потом он пошел по кривой дорожке, стал воровать и в итоге загремел в тюрьму за убийство. Когда мы встретились снова, он только откинулся с зоны. Ну и Барс предложил взять судьбу в свои руки и самим зажить, как аристократы. А я уже стал дезертиром. Выбора особого не было, так и так мне грозил срок, а может и смертная казнь. Я согласился». «Верно говоришь, тебя бы расстреляли перед строем, да и делу конец», — буркнул Барбоскин. «Тимофей Евстафьевич, не перебивайте, пожалуйста», — попросил я, устав от постоянных комментариев Старлея.